Луна была едва видна. Днем снег немного подтаял, только и следи, как бы не ухнуть в какую-нибудь яму. Запах талой воды будоражил, зажигал кровь, хотелось убить кого-нибудь или схватиться с достойным противником, а таких тут не было. Даже лоси ушли куда-то по своим тропам. Оставалось маяться от безделья и надеяться снова увидеть ту беглянку.